Глава шестая. В воскресенье, в день выборов в Государственную Думу, Сергей Николаевич Березин проснулся ни свет ни заря. Впервые за неделю, прошедшую с момента возвращения Ирины из санатория, он встал раньше нее. Мероприятие в среду прошло прекрасно. Березин даже не предполагал, какой интерес проявят журналисты к нему и его жене, и с внутренней дрожью ждал в четверг и пятницу газеты. Разумеется, он спросил Ирину, сколько интервью она дала и что говорила, но рассказ Ирины — это одно, а подача необъективного журналиста — совсем другое. «Как ты сама чувствуешь? Лишнего не сказала?» — допытывался Сергей Николаевич в машине, когда они возвращались домой. «Глупости не наговорила?» «Не знаю, Сереж», — вздыхала Ирина. «Я очень следила за собой». Старалась сделать все как надо, но я ни в чем не уверен. Дома они первым делом включили телевизор и стали ждать ночных выпусков новостей. «Ира!» — закричал Березин, когда стали показывать репортаж о приеме. «Иди скорее!» Ирина примчалась из ванной, полуодетая. Видно, в этот момент она собиралась надеть халат, потому что стояла рядом с Сергеем Николаевичем босая и в коротенькой, умопомрачительно красивой комбинации, которую надевала под длинное платье. Самой эффектной парой, по признанию журналистов, были Сергей Березин и его жена Ирина. На экране возник Сергей, без малейшего усилия несущий жену на руках вверх по ступенькам, ведущим к входу. Ирина Березина в интервью нашим корреспондентам сказала, что еще недостаточно окрепла после автомобильной катастрофы, в которую попала несколько месяцев назад. И то, что муж нес ее на руках, связано с тем, что ей пока еще трудно подниматься и спускаться по ступенькам. Свой долг жены политика Ирина видит в том, чтобы быть надежной моральной опорой мужа как в случае успешного развития его политической карьеры, так и в случае провала на выборах. На экране Березин целовал руку Ирины, вел ее под руку через зал, подавал бокал шампанского. Ну, что и говорить, смотрелись они действительно здорово. Супруга другого известного политического деятеля Михаила Яцкина придерживается другой точки зрения на свое место в политической карьере мужа. Теперь на экране была сильно накрашенная красивая женщина лет 35 с короткой стильной стрижкой и в дорогом модном костюме с мини-юбкой, высоко открывающей действительно великолепные ноги. Рядом с ней стоял тележурналист и держал перед ней микрофон. «Я постоянно обсуждаю с мужем его политическую платформу. И мы иногда даже ссоримся на этой почве». «То есть вы не во всем разделяете политические взгляды вашего мужа?» Тут же вцепился в нее журналист. «Нет». Женщина явно смешалась, хотя и быстро взяла себя в руки. «Я их разделяю, но уже после того, как мы все обсудим и придем к согласию». Ответ был неудачным, Березин сразу это понял. «Вы можете назвать те вопросы политики, по которым у вас возникали разногласия с мужем? Например, стратегия предвыборной кампании. Я считала, что телевизионная реклама нужна для его партии обязательно, и мне пришлось затратить немало усилий на то, чтобы настоять на своем. Он очень долго сопротивлялся, но я считаю, что телевидение — это самое главное средство массовой информации». Женщина явно хотела сказать приятное тележурналисту и тем самым попасть на экран информационного выпуска. Но Березин понял, что жена Яцкина все испортила. Телевизионная реклама его партии была самой безвкусной и самой неудачной из всех. И теперь избиратели будут знать, что Яцкин идет на поводу у жены, которая не отличается большим умом и дает ему глупые советы. Конечно, Березин понимал, что на самом деле все не так. Телевизионная реклама, безусловно, нужна, а то, что рекламный клип делали безмозглые непрофессионалы, не знающие психологии людей, вовсе не вина этой яркой женщины в вызывающей короткой юбке и с убийственно красивыми ногами. Но в глазах миллионов телезрителей Яцкин проиграл. Неудачная реклама и дорого одетая советчица-жена стараниями недоброжелательного журналиста слились в единый образ, на разрушение которого времени уже не оставалось. Бесспорно, Ирина выглядела намного лучше и вела себя намного умнее. Образ был подобран удачно, и воплощение замысла тоже было на уровне. Завтра в Москве и Подмосковье облачно, ветер северный, порывистый. Березин выключил телевизор и повернулся к Ирине. Только сейчас оба они заметили, что она не одета. — Прости, — спохватилась она, инстинктивно обхватывая себя за плечи и прикрывая локтями грудь. Я бежала из ванной и собиралась встать под душ. — Ну что ты? — великодушно махнул рукой Березин. Ты не должна меня стесняться, мы же все-таки муж и жена. Ну, как тебе? Как ты себя находишь? Я не знаю, Сереж, это ты сам должен мне сказать, получилось ли так, как ты хотел.